Глава 38. Искатели Криобала даже не пытались сопротивляться. Пока жандармы влекли их к своему владыке, Фердус украдкой прочел умиротворение стражи мертвых. Но даже этого оказалось недостаточно. Виход сказал правду. В комментариях к заклинанию об этом, впрочем, тоже предупреждалось. Говорилось, что на жандармов умиротворение стражи мертвых действует только, если они не видят в тебе преступника, а просто преследуют, как подозрительное лицо. Если же у них уже есть на тебя ориентировка, хоть весь Криобал прочти, не поможет. В отличие от того же Маридиака, у жандармов нет ни желаний, ни страстей. Ими становятся духи невообразимой древности, проведшие в Шиасе десятки тысячелетий и истершиеся до полной бесформенности, но все же сберегшие какой-то стержень. Они не помнят своих имен, не помнят, кем были раньше, не испытывают чувств и даже мыслят исключительно о работе, которую выполняют. Жандарма невозможно подкупить, умаслить или напугать. Взяв след, они с него уже не сходят. Горе духу, приступившему законы Шиаса. «Насколько они сложные?» — спросил Мектик, с подозрением разглядывая быстро сменяющиеся пейзажи. Они шли с вроде бы обычной скоростью, но вокруг все мелькало, будто пролистывали книжные страницы. «Неустановленный класс», — ответила Джидана. «Их ни разу не наблюдали вне Шиаса. Так что для живых не опасны, наверное. Вот пока мы здесь, мы же сейчас почти что духи». «Но мы же все-таки не духи, дочь моя», — с беспокойством осведомился Дрикозиус. «Меня не перестает волновать этот вопрос, должен признаться. Нас сейчас окружают безусловные призраки, но они кажутся нам твердыми и настоящими. И сам Шиас тоже кажется твердым и настоящим. Хотя он весь суть дымка, наваждение. Мы тоже призраки?» «Нет, мы по-прежнему живые», — безразлично сказала Джидана. «Просто в призрачный мир нельзя войти воплоти, поэтому мы немного обесплотились. Но это временно, мы не умерли. Волшебники часто так делают, уходят в тень или астрал. Временно становятся бесплотными. Просто не забывайте, что во время этого нельзя ничего есть и вообще вводить внутрь себя. Тогда процесс может стать необратимым». Этим разговором искатели Криобала отвлекали себя от скверных мыслей. Даже Мектик слегка осунулся, а на Фердузе и вовсе лица не было. Один только Плацента хмыкал, фыркал, сплевывал и вообще выглядел так, словно ему море по колено. А Сантея помалкивала. Жандармы схватили и ее тоже, причем к ней отнеслись особенно строго. Стоило ей чуть податься в сторону, сделать один не совсем стройный шаг, и ее окутывало серым туманом. Один жандарм постоянно был рядом с ней, пока два других конвоировали остальных пятерых. Никто не знал, как далеко от Хиарда до Танатополиса, столицы Шиаса. В мире духов расстояния измеряются и воспринимаются совсем иначе. Но если судить по тому, сколько воздаятов успело пронестись мимо, жандармы протащили арестованных через половину царства мертвых. Воздаяты. Искатели Криобала вволю навидались их в свое первое посещение Шиаса. Тогда те были пугающими и ничуть с тех пор не изменились. Сложно привыкнуть к местам, где вечную вечность мучают тех, кто нагрешил при жизни. Тем более, что двух одинаковых воздаятов в Шиасе не найти. Для каждой провинности свой особенный. «Нас отправят в один из них?» — робко спросил Фердус. «Для такой провинности вообще есть воздаят?» Ему не ответили. Искатели Криобала и Асантея сами хотели бы это знать. а жандармы не издали ни звука с момента ареста. В небо же устремились бесконечные черные пики Танатополиса. Здесь жандармы замедлили ход, и стало возможно различать других духов и прочие мелкие детали. Но они по-прежнему не давали остановиться хоть на секунду, заговорить с кем-нибудь, даже просто рассмотреть что-то внимательней. И так их тащили по черным улицам, пока не довели до огромного здания с двумя стражами-маридиаками. Суд мертвых. Самое страшное место в Шиасе. Здесь вскрывают всю биографию новых духов, отсюда их распределяют по воздаятам или, в редких случаях, выпускают на свободу. Но как это происходит, пришельцы из мира живых не увидели. Их сразу провели на самую высь, в особый зал, где высший судья Шиаса вершил суд над теми, кто провинился не при жизни, а уже после смерти. Если бы искатели Криобала раньше спросили, хотят ли они встретиться с кем-то из богов, и если да, то с кем, все ответили бы по-разному. Мектигу, например, всегда хотелось посмотреть в глаза Энзирису, богу войны. Фердус лелеял мечту однажды увидеть Гушима, бога подземелий. Плацента перед сном иногда размышлял о Лилейне, богине любви. Но лично встретиться с Авромортом не хотел никто. В полутемном пустом зале было холодней, чем на острове Хумугишиш. До этого все думали, что если ты бесплотный, то замерзнуть нельзя. Оказалось, что еще как можно. Искатели Криобала невольно сгрудились потеснее, с робостью глядя на владыку Шиаса. Он не шевелился. На гигантском каменном троне сидел облаченный в черный балахон старик. Плечам не спадали седые волосы, а вместо лица был голый череп. И что-то подсказывало, что смотреть в эти пустые глазницы нельзя ни в коем случае. Но взгляд все равно сам собой пытался их найти. Здесь не было стражи, не было прислужников. Зачем это все богу, кроме как для антуража? Если верить Ктави, верить третьей главе преданий мертвых, в Сальване царит вечное празднество, и каждый бог или богиня там окружен пышной свитой. Но бог смерти не придавал значения этой мишуре. Даже жандармы были ему скорее инструментами, чем подручными. Духи руки, духи очи, они почти не имели собственного разумения, лишь верно исполняя волю Савраморта. «Я знаю ваши имена», — разомкнул костяные челюсти седой мертвец. «Асантея, Дрекозиус, Фердус, Мектик, Плацента, Джедана. Вы живые, но вы нарушили заповеданное богами и природой, и пересекли границу мира мертвых». «Я не пересекала», — осторожно ответила Асантея. «Ты совершила проступок куда хуже. Я тебе сейчас речи нет. Остальные же, вы нарушили границу жизни и смерти, причем уже не первый раз. Вы без разрешения проникли в тюрьму богов. И что самое худшее, вы освободили одну из узниц. Вам есть чем оправдаться». Даже Дрекозиус в этот раз не находил, что сказать. У него заплетался язык. Он страшился, что Савраморт заглянет ему в душу и увидит, насколько мало там богобоязненности. Насколько редко он сам делал то, к чему всю жизнь призывал других. «Вам есть чем оправдаться», — повторил Савраморт, чуть вскидывая два пальца. Не голые костяшки. Если не считать содранные с лица кожи, владыка мертвых выглядел как обычный человек. Но на кончиках его пальцев загорелись синие искры, и все сердца как будто забились медленней. «Да, и есть». Все-таки набрался смелости Дрекозиус. «Мы, если будет мне позволено молвить, о Череполикий». «Я уже позволил. Я задал прямой вопрос». «Да-да, конечно. Так вот, у нас все-таки есть одно оправдание. Хотя не то чтобы оправдание, а просто объяснение, причина». «Не мямли. Я бы удивился, если бы вы туда сунулись без причин». «Да-да, просто дело в том, вы же не хотите, чтобы у вас тут в ближайшее время случилось небольшое перенаселение, ну так, понимаете?» «Грядет конец света», — пробасил Мектик. «Конец света?» — повернул к нему череп Савраморт. «Я бы знал. Какое локальное бедствие вы опять называете концом света?» «Ну, понимаете», — промямлил Дрекозиус. «Антикатиста, вы о нем слышали, возможно? Чтобы уничтожить всех волшебников, он пытается найти апофеоз. О нем вы ведь тоже слышали?» «На Парифате немногим более миллиона волшебников», — равнодушно произнес Савраморт. «Это не перенаселение. Шас такого даже не заметит». «А вот мы очень даже заметим. Нам будет их не хватать». «Да, особенно мне», — пробормотала Джидана. «Я еще слишком молода, чтобы умирать». «Это решать мне, а не тебе», — обратил к ней пустые глазницы Савраморт. «Но я понял ваши мотивы. Они не смягчают ваши вины. Но я учту ваши благие намерения. Однако это объясняет только ваше прибытие сюда и проникновение в Хиарт. Это не объясняет освобождение узницы. Чем вы можете оправдать этот проступок?» «Она нас вынудила», — сказал Мектик. «Он врет. Они сами согласились», — быстро заявила Асантея. «Ты сказала, что...» «Замолчите!» — скинул руку Савраморт. «Я бог мертвых. Я вижу, кто врет. А кто говорит правду?» «Но если бы она рассказала Хиротарусу и Дармадосу, что у нас есть, они бы вырвались», — заискивающе произнес Дрекозиус. «Убили бы нас и освободились. Возможно, освободили бы всех, кто заключен в Хиарде. Мы посчитали, что освобождение одной сравнительно безвинной демоницы меньше из зол, о Череполикий. К тому же мы рассчитывали, что в случае беды твоя верная стража сумеет позаботиться о ней, воротить ее обратно в Хиард». «Я бог мертвых», — бесстрастно повторил Савраморт. «Не лги мне о своих истинных мотивах. После смерти тебя ожидает яма червей». Дрекозиус в ужасе сглотнул. А Плацента довольно гыгыкнул и с удовольствием произнес. «Да он постоянно звездит, тля. Всю дорогу страдаем от этого жирного глиномеса, ерыть». «Извините», — вдруг стало обидно Дрекозиусу. «Я, конечно, не всегда выражаюсь в абсолютно буквальном смысле, но, кажется, я не давал повода заподозрить себя во лжи вам, мои верные друзья. Если я когда искажал самую малость действительное положение вещей, то исключительно во благо, на пользу общему делу, во славу богов и на радость каждого из вас». «Повода он не давал, тля», — фыркнул Плацента. «Ты кому втираешь, Ямана Дезабудала? Чтобы определить, врешь ли ты, достаточно посмотреть на твой рот. Если он открыт, ты врешь». «Ты расстраиваешь меня, сын мой», — вздохнул Дрекозиус. «Ты положительно расстраиваешь меня. Моя душа плачет каждый раз, когда ты что-то говоришь. Это потому, что ты не можешь слышать звуков правды, тля. Они тебе противны. Возможно, ты демон. Он не демон, сказала Асанте. Знаешь, плацента, на твоем месте я бы не разбрасывалась такими обвинениями, покачала головой Джидана. Кому-кому, но тебе точно не стоит. Замолчите, повторил Савраморт. Вы находитесь перед судом. Ведите себя соответствующе. А что со мной не так? Трибунка толстозада, окрысился плацента. Я-то живу по совести, тля. У тебя она есть? Изумилась Джидана. А почему ты ее нам никогда не показывал? Совесть — это то, что таится глубоко внутри, тупорылая шмара. Прекрати! Пробасил Мектик, хватая полугоблина за горло. Плацента. Мектик ненавидел плаценту. Дети мои, успокойтесь же! Захлопотал вокруг них Дрекозиус. В самом же деле, подумайте о месте, в котором находитесь. Как можно здесь вести себя так недопустимо? Дети мои, выслушайте же меня. Мы же в Божьем присутствии. Не лучше ли нам преклонить колени и помолиться всем вместе? Заткни! Прохрипел плацента, показывая средний палец. Мектик слегка разжал ладонь, и полугоблин смачно харкнул ему в лицо. Дармак выпучил глаза, швырнул плаценту на пол и выхватил секиру. Джидана закатила глаза, Фердус спрятался за Асантею, которая заливалась смехом. «Да, врешь ему как следует», — подначивала она. «Ты ж давно этого хочешь». Плацента раскрыл рот и противно заверещал на весь зал. В его ладонях появился двуручный кинжал, он выставил его перед животом и пристально следил за крутящим секиру Мектигом. «Хватит!» — повысил голос Савраморт, вставая на своем троне. Все резко замолчали и застыли. Их словно обдало ледяным ветром, мертвенным отрезвляющим хладом. «Вы достучались до меня!» — с отвращением произнес Савраморт. «Радуйтесь! Впервые за много лет я испытал раздражение, а по древнему закону Шиаса тот, кто заставил меня что-то почувствовать, получает свободу». «Отлично, тля!» — осклабился плацента. «Кому за это спасибо? Мне! Я снова всех спас! Спас весь мир!» «Я не хочу жить в мире, который спас плацента», — сумрачно произнесла Джидана. «Тогда можешь остаться в Шиасе», — великодушно предложил плацента. «Нет уж», — сверкнул глазницами Савраморт. «Проваливайте отсюда все, пока я не передумал». «И я тоже», — уточнила Асантея. «И ты тоже. Но если вздумаешь снова заниматься, чем занималась, если хотя бы нос, снова сунешь на Парифат или иные подвластные мне земли, законопачу тебя в Хиарт навечно. Это я тебе обещаю». Асантея счастливо улыбнулась и сделала книксон. Савраморт же начал поднимать руку, но вдруг опустил ее. «Чуть не забыл об одной детали», — произнес он. «То, как вы пролезли в Хиарт. Этого не должно повториться». Фердус невольно схватился за рваный криобал, а Дрекозиус принялся заверять, что этого не повторится никогда. Они ни за что не посмеют сами и не позволят никому другому. Но Савраморт их не слушал. Он обратил костяное лицо к криобалу, к держащему его кобальду, и тот сам зашагал к трону. Поднявшись по каменным ступеням, Фердус протянул богу смерти книгу, раскрыв ее на странице третьего ключа. «Сложно поверить, что смертный сумел создать такое», — сказал Савраморт. «Этого заклинания не должно существовать». Он коснулся строчек пальцем, и слова стали меняться. Буквы забегали на бумаге, как муравьи. потом сорвались с нее, всплыли в воздух, померцали там и рассыпались. Послышался как будто болезненный вскрик, а потом все стихло. И в Криобале стало на одно заклинание меньше. «А теперь убирайтесь», — сказал бог смерти, снова поднимая руку. «И не возвращайтесь, пока не пробьет ваш час». Подул ледяной ветер, и всех шестерых вынесло из суда мертвых. Вынесло из Танатополиса с невозможной быстротой, протащило через весь Шиас и плюхнуло рядом с вратами в мир живых. Там уже витали три жандарма. Возможно, те же самые, что арестовали их возле Хиарда. Там же был и Маридиак. При виде чужаков он весь подобрался, уставился четырьмя глазами и рявкнул. «Всякому подошедшему смерть!» «Да мы знаем», — устало произнесла Джидана. Жандармы объясняли Маридиаку, что этих шестерых нужно пропустить. Сторожевое чудовище умом не отличалось и упрямо мотало рогатыми бошками. В конце концов, оно еще кое-как согласилось позволить пройти смертным, но насчет Асантеи уперлось намертво. «Ой, да мне и незачем проходить именно здесь», — всплеснула руками демоница. «У вас тут полно трещин в кромке. Я просто найду такую, которая ведет ко мне домой, прямо в спальню». «Это невозможно», — сухо произнес жандарм. «Инструкции хозяина Шиаса однозначны». «Ну тогда пропустите меня». «Пропусти ее». «Нет», — взлаял Маридиак. «Она демон. Демон. Всякому демону. Смерть. Смерть». Пока они так припирались, искатели Криобала бочком-бочком прокрались к арке из человеческих голов и почти что на цыпочках прошли через портал. С несказанным облегчением они вернулись обратно на Парифат. Вернулись в мир живых. А двумя часами ранее на другой стороне лежал Виход. В пределах целой вспашки вокруг не было ни единой жертвы, а потому он не превратился ни в какой транспорт, оставался в облике 12-лапого, улыбающегося зверя с дверью на боку. Положив морду на переднюю пару лап, он дремал в терпеливом ожидании и не заметил, как ему в нос уперлось что-то острое и твердое. «Здравствуй, Виход!» — послышался мелодичный голос. Демон открыл глаза и вздрогнул. Перед ним стояла паргоронская демоница. Одна из ее рук вытянулась, стала чем-то вроде костяного копья и тыкалась ему в нос. Другая, еще длиннее и острее, указывала на глаз. «Как твои дела?» — жизнерадостно спросила Лахджа. «Кстати, Хальтеркорок передает тебе привет». «Мгм!» — только и сумел выдавить демон-транспортник. «Не бойся, Виход!» — улыбнулась демоница, резко увеличивая свою нижнюю часть и придавливая Вихота ногой. «Я не буду передавать привет в обратку, но ты мне расскажешь о своих спутниках, подробностях».